Рассказ Грициана Андреева «Солдатики». Один. Ленинград 1941 года был пропитан запахом цветущей липы и нагретого гранита. Солнце, казалось, вообще отказывалось уходить за горизонт, превращая ночи в бесконечные перламутровые сумерки. В квартире на Фонтанке с высокими потолками и лепниной, покрытой сетью мелких трещин, было тихо. Ване было 7 лет, и мир для него состоял из солнечных зайчиков на паркете, маминых рук, пахнущих сдобным тестом, и отцовского смеха, который, казалось, мог встряхнуть тяжелые портьеры. Отец пришел поздно. Ваня уже лежал в кровати, но не спал. Он ждал тяжелого шага в коридоре. Но в этот раз шаг был другим, неторопливым, тяжелым не от усталости, а от чего-то, чему Ваня еще не знал названия. «Не спишь, дежурный?» — тихо спросил отец, заходя в детскую. Он не снял форму, и от него пахло чем-то непривычным. Не табаком и чернилами, а паленым металлом и мазутом. Отец сел на край кровати, и Ваня увидел на его коленях серую картонную коробку, перевязанную грубой бечевкой. «Это тебе. Раньше хотел отдать. На день рождения». Ваня сел, кутаясь в одеяло. Пальцы путались в узлах, но когда крышка поддалась, он ахнул. Внутри, в гнездах из старых газет, лежали они. Оловянные солдатики. 12 фигурок. Они не были раскрашены, просто чистый холодный металл, который в свете коптилки отливал тусклым серебром. «Ого!» Выдохнул Ваня, вынимая одного. «Тяжелые! Настоящее олово!» Отец легонько улыбнулся, но глаза его оставались серьезными. «Пойдем к столу, Ваня. Есть разговор». Они перешли к массивному дубовому столу у окна. За стеклом замерла Нева, тихая и обманчиво спокойная. Отец начал выставлять фигурки в ряд. «Один, второй, третий». Они стучали по дереву с сухим, отчетливым звуком. 10 рядовых с винтовками на плечо, один связист с катушкой и он, 12-й. Офицер. Его рука с обнаженной саблей была поднята вверх, словно он указывал путь сквозь стену или само время. «Послушай меня внимательно, сын». Отец положил свои большие ладони на плечи Вани. Его голос стал тихим и твердым, как тот металл на столе. «Завтра я уезжаю. На фронт». Ваня вскинул голову, хотел что-то спросить, но отец чуть сжал плечо, призывая к молчанию. «Это мой взвод, Ваня. Мои ребята. А этот с саблей — это я. Твой отец. Мы уходим в огонь, и никто не знает, когда вернемся». Отец замолчал, глядя на строй маленьких людей. Тени от фигурок, удлиненные светом лампы, казались на стене огромными, неподвижными исполинами. «Пока они стоят в строю на твоем столе, и мы на фронте будем стоять. Понимаешь, это не просто игра. Это пост. Твой пост. Ты за ними присматривай. Не давай пыли садиться. Не давай падать. Пока взвод здесь, в этой комнате, вместе, и мы там, на передовой, будем живы. Обещаешь?» «Обещаю», — прошептал Ваня. Его сердце заколотилось где-то в горле. Он посмотрел на оловянного офицера. Лицо фигурки было отлито удивительно точно. Суровые брови, плотно сжатые губы. Совсем как у отца сейчас. «А как их зовут?» — спросил Ваня, потянувшись к солдатику. «Можно я им имена дам, как в книжке?» Отец покачал головой. «Не надо имен, сынок. На войне они одно целое. Один взвод, одна судьба. Либо все выстоят, либо он не договорил. Встал, подошел к окну и долго смотрел на бледное небо Ленинграда. «Иди спать. С завтрашнего дня ты здесь главный». Ваня послушно лег, но долго еще смотрел сквозь щель в двери, как отец стоит в темноте перед столом. Ему показалось, или в ночной тишине, когда город на мгновение замер, со стороны стола донесся едва слышный металлический шелест, словно 12 пар оловянных сапог одновременно притопнули, принимая команду. Наутро, когда Ваня проснулся, отца в квартире уже не было. Только стройные ряды оловянных солдат на дубовом столе встречали его холодным, немигающим блеском. Они ждали, и Ваня встал на свою первую вахту. 2. «Ваня, завтракать!» Голос мамы донесся из кухни, но он не был прежним, звонким и певучим. Теперь в нем поселилась сухая, ломкая тревога, похожая на хруст пересохшей бумаги. Ваня открыл глаза. В комнате было серо и непривычно тихо. Окно, еще вчера открывавшее вид на солнечную фонтанку, теперь было крест-накрест заклеено бумажными полосами. Эти белые кресты превращали некогда уютную детскую в подобие склепа, отсекая мир живых от того, что теперь творилось снаружи. Он не вскочил, как обычно. Он медленно повернул голову к дубовому столу. Солдатики были там. Ровный строй, 12 серых теней в утренних сумерках. Офицер все так же заносил саблю, указывая в сторону заклеенного окна. Туда, где за чертой города, за Пулковскими высотами, гремело что-то тяжелое и злое. «Иду, мам!» — тихо отозвался Ваня. На кухне его ждала тарелка с пустой овсянкой и кусочек черного хлеба. Мама стояла у плиты, кутаясь в шаль, хотя на улице еще не было настоящих морозов. Она смотрела в одну точку, и ее пальцы беспрестанно теребили край фартука. «Ешь, сынок, силы нужны». Радио передавала, она осеклась, не договорив. Вместо радио заговорила улица. Далекий утробный звук просочился сквозь стены. Сирена. Голос города, превратившийся в стон раненого зверя. Мама вздрогнула, рука ее метнулась к груди, но она заставила себя улыбнуться, кривой, застывшей улыбкой. «Опять учебная, наверное. Ешь, не отвлекайся». Ваня быстро проглотил кашу. Еда казалась безвкусной, словно он жевал мокрую вату. Как только мама отвернулась к окну, он схватил оставшуюся корочку хлеба и, пряча ее в кулаке, почти бегом вернулся в комнату. Он подошел к столу и замер. Взвод стоял. Но что-то изменилось. Вчера олово блестело, как начищенная пуговица. Сегодня металл стал матовым, тусклым, словно его присыпало невидимой пылью дорог. Ваня осторожно протянул руку и коснулся одного из рядовых, того, что стоял на левом фланге. Мальчик отпрянул. Солдатик был не просто холодным, он был ледяным. И еще металл был шершавым. Подушечками пальцев Ваня почувствовал мелкие зазубрины, которых вчера точно не было. Он присмотрелся. По оловянному плечу фигурки шла тонкая, как волосок, борозда. Словно крошечная пуля чиркнула по металлу, оставив рваный след. «Больно», — прошептал Ваня, наклонившись к самому столу. Ему почудилось, что в комнате пахнуло не пылью, а чем-то резким, горелой резиной и пороховым дымом. От этого запаха заслезились глаза. Ваня осторожно положил корочку хлеба перед строем прямо у ног офицера. «Это вам!» «Мама сказала, силы нужны. Пожалуйста, держитесь!» В этот момент за окном грохнуло по-настоящему. Дом качнулся. Люстра под потолком жалобно звякнула, посыпалась тонкая известка. На столе, в этом строгом священном строю, произошло движение. Один из солдат, тот самый, со следом на плече, вдруг качнулся. Он не упал, нет. Его основание, плоский оловянный кругляшок, на мгновение оторвалось от дерева, и послышался сухой, отчетливый щелчок, как будто где-то далеко, за километры отсюда, хрустнула кость. Ваня затаил дыхание. Солдатик замер в опасном наклоне. Из-под его основания начала медленно вытекать темная, густая капля. Она не была похожа на масло или краску. Она была багровой и пахла медью. Так пахнут разбитые коленки. «Ваня, в коридор, быстро, воздушная тревога!» — крикнула мама, вбегая в комнату. Она схватила его за руку, потянула прочь. Ваня сопротивлялся, оборачиваясь. «Мама! Мама, там солдат падает, надо поправить! Оставь игрушки, Ванечка, пошли!» Она рванула его на себя, и они выскочили в коридор, где уже толпились соседи. А на дубовом столе, в сером свете заклеенного окна, оловянный солдат продолжал медленно клониться к дереву. И багровая капля под его ногами становилась все больше, впитываясь в старую древесину, словно та была жаждущей землей. В ту ночь Ваня впервые услышал не только сирены. Прижавшись к маме в темном коридоре, он отчетливо разобрал в тишине квартиры тонкий металлический скрежет зубов. Взвод принимал свой первый бой. 3. Январь 1942 года превратил Ленинград в город из белого костного фарфора. Мороз в 40 градусов выжег из воздуха все, кроме ледяных игл, которые впивались в легкие. В квартире на Фонтанке теперь жили только в одной комнате, маленькой, темной, с черным зевом печки-буржуйки, чья труба уходила в форточку, словно палец, указывающий на небо. Ваня сидел у стола, закутанный в три платка и старое мамино пальто. Его лицо осунулось, глаза стали огромными и прозрачными, как льдинки. Он почти не двигался. Силы нужно было беречь, как говорила мама. Мама уходила на завод еще затемно, и Ваня оставался один на один с тишиной, которую нарушал только сухой стук метронома из радиоприемника. Тик-так, тик-так. Сердце города билось медленно, на последнем дыхании. На столе перед ним стоял взвод. Теперь их было 11. Тот солдат, что упал в первую бомбежку, так и не поднялся. Мама нашла его на полу, холодный кусочек металла, и хотела убрать в коробку, но Ваня закричал так страшно и тонко, что она оставила его. Теперь этот солдатик лежал в углу стола, накрытый обрывком газеты, как в саване. Остальные 10 и офицер изменились. Олово больше не было гладким. От страшного холода фигурки начали покрываться оловянной чумой, серыми, рыхлыми пятнами, похожими на гангрену. У одного солдата не хватало руки. Она отвалилась сама собой, с резким звоном, когда ударил мороз под 35. У другого лицо стерлось, став гладкой маской безглазого ужаса. «Потерпите!» — шептал Ваня. Его голос был едва слышен, даже в абсолютной тишине. «Скоро, скоро станет теплее». Он достал из кармана свой дневной паёк. Крошечный тяжелый брусок серого хлеба, в котором опилок и целлюлозы было больше, чем муки. Руки мальчика дрожали. Он аккуратно отщипнул три маленькие крошки. Это была огромная, почти преступная жертва. Но он не мог иначе. Ваня положил крошки на стол перед офицером. «Ешьте, пожалуйста, папа, ешь!» В ту же секунду в комнате что-то изменилось. Сквозняк, пахнущий пороховой гарью и застоялой кровью, прошел по паркету. Ваня ясно увидел, как крошки хлеба шевельнулись. Они не просто упали со стола, они исчезли в крошечных невидимых воронках прямо перед фигурками. Солдатики на мгновение как будто стали тяжелее, плотнее, и вдруг из коробки, стоявшей рядом, донесся звук. Это не был человеческий голос. Это был звук металла, скрежещущего о металл. Но в этом скрежете Ваня отчетливо услышал: «Спасибо, сынок!» Мальчик замер, не дыша. «Папа?» — позвал он. Фигурка офицера медленно, по миллиметру, повернула голову в сторону Вани. Это было физически невозможно. Олово должно было лопнуть, развалиться, но оно гнулось, как живое дерево. Лицо офицера теперь было покрыто инеем, который не таял, хотя рядом слабо тлела буржуйка. На груди фигурки, прямо под оловянной пуговицей, появилась черная точка, крошечная дырочка, из которой медленно, по капле, лезла густая темная пустота. «Тебе больно?» — Ваня протянул руку, чтобы коснуться папиного солдатика, но внезапно рука офицера с саблей дернулась. Маленькое лезвие полоснуло Ваню по пальцу. Выступила кровь, бледная, водянистая. — Не трогай! — проскрежетал металл. — Обожжешься! Мы держимся! Мы стоим! В этот момент за стеной в соседнем подъезде что-то рухнуло. Это умер еще один дом от попадания снаряда. Но Ваня не вздрогнул. Он смотрел, как его кровь капает на оловянные сапоги офицера. Там, где капля касалась металла, оловянная чума отступала. Серые пятна затягивались, возвращая фигурке здоровый, суровый блеск. Ваня понял. Он все понял. Он посмотрел на свои худые, обтянутые кожей запястья. Потом на взвод, который медленно, неумолимо превращался в прах от холода и ран. 10 маленьких теней, защищающих его мир на дубовом столе. «Я не дам вам упасть», — сказал Ваня. В его глазах, отражавших пламя буржуйки, на мгновение вспыхнула такая взрослая нечеловеческая решимость, что тени на стенах в ужасе отпрянули. Он придвинул стул плотнее к столу и обхватил холодные ножки стола своими маленькими руками, словно пытаясь придать дереву остатки своего тепла. На улице завыла метель, скрывая город в белой мгле, а в темной комнате на Фонтанке мальчик и оловянный взвод начали свою самую длинную, самую страшную поверку. Февраль 1942 года перестал быть просто временем. Он стал густым, белым небытием. Стены комнаты промерзли насквозь и покрылись мохнатым инеем, из-за чего углы казались закругленными, как в ледяной пещере. Мама не вернулась со смены вчера вечером. Или это было позавчера. Время для Вани превратилось в серую кашу. Он лежал на полу, прямо у ножки стола, потому что сил залезть на стол больше не осталось. Ножка стола была его единственным ориентиром в этом мире, его личным деревом жизни. На дубовой поверхности, высоко над головой, шел последний бой. Ваня слышал его. Это больше не был шепот. Из-под столешницы доносился отчетливый гул, разрывы снарядов, свист осколков и бесконечное хриплое «Ура!», которое звучало так, словно кричали крошечные обожженные глотки. Запах пороха стал таким плотным, что вытеснил запах смерти и немытого тела. «Кто? Кто остался?» – прошептал Ваня. Губы его треснули, и из них сочилась бесцветная сукровица. Он собрал все остатки воли и, цепляясь за край стола пальцами, похожими на птичьи лапки, подтянулся вверх. Взвода больше не было. На столе Среди россыпи серой оловянной трухи стояли только двое. Рядовой без лица, подпирающий плечом сломанную карандашную баррикаду. И он, командир. Офицер изменился страшнее всех. Его шинель была изрыта выбоинами, словно его в упор расстреливали из пулемета. Сабля в поднятой руке оплавилась и превратилась в искривленный обрубок. Но самое ужасное — трещина. Она пошла от самого левого плеча, наискось, через грудь, прямо к сердцу. Оловянный человечек клонился назад. Медленно, неумолимо, как падает подрезанное дерево. «Нет!» — выдохнул Ваня. «Папа, нет!» В этот момент реальность комнаты окончательно рухнула. Ваня увидел, как по заиндевевшим обоям поползли тени. Гигантские фигуры в шинелях. Они шли в атаку прямо сквозь платяной шкаф. Слышался скрежет танковых гусениц по паркету. Из оловянной груди командира вдруг вырвался звук. Настоящий человеческий стон, полный запредельной муки. «Сынок, не держат ноги, больше не могу!» — прохрипел офицер. Ваня увидел, как под сапогами фигурки на столе начинает нарастать настоящий прозрачный лед. Он сковывал олово, тянул его вниз, в небытие. Командир задрожал. Трещина на его груди расширилась, и из нее ударил тонкий луч ослепительно-белого, неземного света. «Я здесь, папа! Я держу!» Ваня понимал, если командир упадет сейчас, там, в заснеженных лесах под Ленинградом, его отец упадет в сугроб и больше никогда не поднимется. Сердце отца разорвется так же, как эта оловянная грудь. Мальчик сделал единственное, что мог. Он не стал поправлять фигурку руками. Руки были слишком слабыми и дрожали. Он придвинулся вплотную, навалился грудью на край стола и прижал командира к себе. Он прижал холодный, израненный металл прямо к своему сердцу. Олово было ледяным, оно обжигало кожу сквозь тонкую рубашку, впивалось вплоть своими рваными краями. Ваня закричал от боли, но не отстранился. Напротив, он обхватил стол руками, замыкая круг, отдавая все свое скудное тепло этой маленькой фигурке. «Стой!» — шептал он, теряя сознание. «Стой, папа! Я твой тыл! Мы выстоим!» Весь ужас войны ворвался в его голову. Он видел взрывы, видел кровь на снегу, видел лицо отца, искаженное криком, и чувствовал, как пули, бьющие в отца, отдаются колющей болью в его собственном теле. Каждый удар сердца Вани теперь отзывался толчком в оловянной фигурке. Трещина на груди командира начала заполняться чем-то красным и горячим. Это не было олово, это была жизнь Вани, которая перетекала в металл. Темнота начала затягивать комнату. Метроном в углу сделал последний, захлебывающийся такт и замолчал. Ваня больше не чувствовал холода. Он чувствовал только, как оловянный офицер в его кулаке вдруг стал теплым, почти живым, пульсирующим. «Папа, держись!» — пробормотал мальчик, закрывая глаза. Он сполз на пол, увлекая за собой скатерть, но кулак его был сжат так крепко, что пальцы побелели. Оловянный командир был замурован в его ладони, согретый последним теплом ребенка, который выполнил свой приказ до конца. За окном взошло бледное февральское солнце, осветив пустую, мертвую квартиру и маленького солдата, который удержал свой личный фронт. 5. Весна пришла в Ленинград не с пением птиц, а с тяжелым, пугающим шорохом тающего снега. Город обнажался, скидывая белое савановое покрывало, под которым скрывались шрамы зимы. Солнце, теперь непривычно яркое, безжалостно освещало то, что мороз хранил в оцепенении. Разбитые трамваи, почерневшие сугробы и тишину, которая теперь казалась густой, как кисель. Дверь квартиры на Фонтанке поддалась не сразу. Замки заржавели, а дерево разбухло от сырости. Когда петли наконец издали долгий мучительный стон, в темный коридор ворвался столб пыльного весеннего света. В дом вошел человек. Он был в поношенной шинели, на которой местами еще виднелись бурые пятна. То ли грязь, то ли старая кровь. Мужчина шел медленно, тяжело опираясь на самодельный костыль. Его левая нога почти не слушалась, а лицо представляло собой карту сражений. Через всю щеку и шею тянулся рваный белый шрам, уходящий глубоко за воротник, прямо к сердцу. «Маша!» — тихо позвал он. Голос был надтреснутым, как старая пластинка. «Ваня!» — ему ответила лишь капель за окном. Стук, стук. Метроном природы, равнодушный к человеческому горю. Отец прошел в комнату, где когда-то стояла буржуйка. Здесь все замерло в феврале. Слой серой пыли лежал на книгах, на пустых кастрюлях, на брошенной в углу шали. Он замер у порога, боясь сделать следующий шаг. Он нашел его у дубового стола. Ваня лежал на полу, свернувшись калачиком, словно маленький котенок, пытающийся согреться во сне. На нем были все теплые вещи, что нашлись в доме, но под этим слоем тряпья тело казалось почти невесомым, прозрачным. Его лицо было спокойным. Мороз стер с него гримасу голода, оставив лишь детскую чистоту и вечный покой. Отец опустился на колени. Костыль с грохотом упал на паркет, но мужчина не заметил этого. Он прижал свою ладонь к холодному лбу сына, и из его груди вырвался звук, похожий на хрип раненого зверя. «Сынок, маленький мой, я же вернулся, я выстоял!» Он гладил Ваню по голове, пока его взгляд не упал на правую руку мальчика. Кулачок Вани был прижат к груди и сжат с такой нечеловеческой силой, что пальцы казались отлитыми из того же металла, что и игрушки. Отец осторожно, по одному, начал разжимать костенелые пальцы. Это было трудно. Ребенок словно все еще выполнял свой последний приказ, не желая выпускать доверенное ему знамя. Когда ладонь наконец открылась, отец вскрикнул и отшатнулся. На ладони Вани лежал оловянный офицер. Но он больше не был серым куском металла. Фигурка была другой. Там, где у солдатика была трещина через всю грудь, теперь шел ровный, ярко-алый рубец, словно металл зарос настоящей живой плотью. Солдатик был теплым. Даже сейчас, в промерзшей квартире, он отдавал в ладонь отца мягкое ровное тепло человеческого сердца. Отец дрожащими пальцами расстегнул свою шинель, потом гимнастерку. Там, На его собственной груди, ровно в том же месте, багровел точно такой же свежий шрам. Он вспомнил тот бой. Снег, окрашенный кровью, крики, разрывы. Его тогда ударило осколком прямо в грудь. Он упал в сугроб и уже чувствовал, как жизнь уходит из него, как холод забирает сердце. Но в самый последний момент, когда тьма уже сомкнулась, он вдруг почувствовал невероятный прилив тепла. Словно чьи-то маленькие нежные руки обняли его, закрыли собой от смерти, вдыхая свою жизнь в его остывающее тело. Он встал. Он пошел в атаку, не чувствуя раны. Хирурги в медсамбате потом только качали головами. В рубашке родился командир. Осколок застрял в миллиметре от сердца, словно наткнулся на преграду. Отец посмотрел на бездыханного сына, потом на оловянного человечка. «Ты удержал!» — прошептал он, и первые слезы, горячие и горькие, закапали на Олова. «Ты меня удержал, Ванечка!» На столе, среди серой пыли и оловянной трухи от рассыпавшегося взвода, все еще стоял рядовой без лица, подпирая карандашную баррикаду. А в руках отца оживший металл медленно остывал, теряя свое чудо, превращаясь обратно в простую игрушку. Теперь, когда миссия была выполнена, и командир вернулся домой. За окном, над фонтанкой, плыло облако, похожее на белый дым от выстрела. В городе начиналась весна. Первая весна, которую Ваня подарил своему отцу ценой своей последней крошки хлеба и последнего удара сердца. Отец бережно поднял сына на руки и прижал к себе. Оловянный солдатик со шрамом на груди навсегда остался зажат между ними. Неразрывная связь между тем, кто ушел на фронт, и тем, кто стал этим фронтом здесь, в тишине блокадной комнаты.